И все же Ардан успел различить, что во время движения силькотца у того под одеждой на предплечьях вспыхивали небольшие печати. Арк что-то слышал о том, что военные маги Лиги Силькада использовали звездную науку совершенно особенным образом, известным только им, но вживую, разумеется, прежде никогда не видел. «Извольте, господин имперский маг, но давайте сделаем чуть светлее», — насмешливо произнес Тисин, пока его напарник одной рукой, превращая саблю в размазанную серебристую вспышку, отражал натиск каскада атак тантовой, волчком крутившейся перед лицом силькотца. Маг ударил посохом о землю, и перед ним вспыхнула синяя печать. В следующую секунду облако холодного мрака втянулось в навершие посоха, увенчанное желтым, небольшим и мутным кристаллом. «Действительно, мутанты!» Взгляд мага перешел со сражающихся фехтовальщиков и остановился на лице Ардана. «Жалкая нелюдь, никогда не понимал эту галисскую любовь к низшим формам жизни». Костелец фыркнул и вновь ударил посохом. Вспыхнула сложная печать, в которой Арт успел разобрать лишь массив рун, отвечающий за поглощение и перенаправление энергии Лей. Но этого было достаточно. Тьма, клубившаяся вокруг навершия посоха, вытянулась длинной иглой и выстрелила в сторону Аллы. Арт же был уже наготове. Вокруг его посоха закружилась водяная, прозрачная ткань и накрыла собой Тантову. И когда игла тьмы ударила в нее, то вместо того, чтобы пронзить девушку, лишь растворилась в водной пелене, чтобы уже следующим мгновением та сама превратилась в нечто напоминающее собой твердый, обледеневший мрак, ударивший обратно в костильца. Промахнулся, спокойно отреагировал маг, даже не сотворивший щита, когда ледяной мрак пролетел мимо его правой ноги. Ардан же, напрягая мускулы и со всей силы отталкиваясь от стены, прыгнул вперед. Глаза Тисина расширились от осознания произошедшего, и он даже попытался сотворить щит, но было уже поздно. Водная пелена, вобравшая в себя силу двух заклинаний, укрепленная связью Арда с зимой, врезалась в лежавшую сбоку сумку, в которой выросший в предгорьях юноша легко узнал специальный рюкзак для переноски промышленной взрывчатки. Когда от разрушительного удара вспучились кипящим молоком стены бронированного вагона, а ревущий поток пламени ворвался в тамбур, то Ардан, рыча от боли из-за широкой полосы, оставленной на многострадальной боку сабли силькотца, уже прижимал Тантову к дальней стенке тамбура, прикрывая ее и себя щитом от беснующегося огня. Ни один, ни второй костелец даже вскрикнуть не успели, мгновенно оборачиваясь черными факелами вместе с одеждой, гримуарами и посохами. А вот силькадец, чья сабля все так же была зажата в стене вагона, заревел раненым бизоном. Ардан, влив все силы в универсальный щит, не видел, что произошло. Он лишь слышал, как огонь пожирал все на своем пути, а взрывная волна, прокатившись следом, буквально в клочья разорвала кухню и вагон персонала, выбив, попутно, стекла еще в нескольких вагонах. И если бы не бронированный тамбур и стенка, за которой спрятались арцалы, то их бы постигла участь сперва поджаренных, а затем лопнувших воздушных шариков. Те короткие даже не мгновения, а доли мгновений, когда порожденная химическим взрывом яростная стихия бушевала в замкнутом пространстве, показались Ардану целой вечностью, не говоря уже о том, как больно облизывали его тело язычки пламени, пробивавшиеся сквозь трещащий щит. Но вот все стихло. Почерневшие от сажи и гари вагоны, чудом не упавшие с рельс, замерли после дикой тряски. Ардан, проморгавшись, вытащил из кобуры револьвер, лучей в звезде все равно не осталось, но вместо силькотца за рукоять оплавленной сабли держалась черная, отсеченная кисть. Самого фехтовальщика нигде видно не было, а от соратников-оруженосца, кажется, так он себя назвал, лишь обугленные тела, сжавшиеся в ужасной агонии, вытекшие глаза, дымящаяся, почти угольная кожа, а местами потрескавшиеся кости, проглядывающие через булькающую, кипящую плоть. Что с посохом? Арди, убрав револьвер, держась за кровоточащий бок, обернулся. Тантова позади него сползла по стене на пол, на руках и торсе виднелись длинные, но неглубокие порезы, оставленные саблей, так что они никак не могли являться причиной такого тяжелого состояния. Кожа Аллы посерела, зрачки расширились настолько, что почти закрыли радужку, а сама девушка тяжело дышала, хватая ртом воздух на манеру утопленника. «Лучше скажите, что с вами?» Слишком долго, отрывисто произнесла она, видимо намекая на время, проведенное в странном состоянии. «Посох, что с посохом?» Ардан попытался поднять Тантову на руки, но девушка, с лица которой даже очки не слетели за время сечи, посмотрела на него так, что стало как-то немного не по себе. Пожав плечами, оставив раненую лежать в тамбуре, Арди прохромал в броневагон. Исковерканный металл, бугрящийся пухлыми грыжами, обугленные тела и уже знакомый запах горелой плоти, который Ардан надеялся забыть. Но при всем при этом посох, как и державшие его цепи, нисколько не пострадали. Что-то, среди сажи, укрывшей пол, внезапно привлекло внимание юноши. Тот наклонился и несколько удивился. Точно так же не пострадал и лист гримуара, на который второй костелец, к моменту взрыва, действительно успел перенести практически все печати с поверхности артефакта. «Цел!» – прозвучал голос за спиной. «Слава вечным ангелам!» Ардан и сам не знал зачем, но украдкой забрал лист и, выпрямляясь, перед тем как повернуться к начавшей отходить от сражения Алле, убрал тот за пазуху. Тантова выглядела уже несколько лучше. Во всяком случае коже возвращался прежний, пусть и бледноватый, но здоровый оттенок, а зрачки постепенно сужались. Вот только кровь из ран даже не думала останавливаться. «Вам нужно к врачу. Среди работников поезда должен быть прошедший обучение для оказания первой помощи». Сила постепенно возвращались к девушке. Силькадец сбежал. Но без копий, что делал этот господин, Ардан указал на обугленный труп рядом с собой. «Он мог что-то запомнить», — покачала головой Алла. «Ладно, возвращаемся, Арт». Она попыталась отодвинуться от стены, за которую держалась, но едва не упала. Арди подошел ближе и подставил руку. Тантова взялась за предплечье, и вместе они отправились обратно. «Вы же понимаете, что о произошедшем вы не должны никому рассказывать», — внезапно спросила она. «Понимаю», — ответил Арт. «Это хорошо. Если честно, Ардан не знал, что в этом хорошего. Он ведь сказал, что понимает, а не то, что не расскажет. С Кости бы им гордился. Да и Иргар, наверное, тоже. Но что неожиданно, в данный момент Ардан немного и сам собой гордился. А еще у него за пазухой лежала копия печати посоха демонов. И с этим тоже что-то надо решать. Мысли завтрашнего дня. Что? Присказка Матабар. Понятно. В итоге генератор они починили уже к вечеру. Благо, что машинист и инженер оказались опытными и толковыми специалистами. Но к моменту, как Лей снова заструилась по кабелям, а топка затрещала углем и паровоз тронулся, народ успел продрогнуть. Спасались, что парадоксально, на улице. Жгли костры из открученных лавок, а сами сбились в кучу между огней. В это время Арт, вместе с другими крепкими и не самыми мерзлявыми мужчинами, нацепившими под шубы несколько свитеров и жилеток, отцепили поврежденные вагоны, из-за которых состав не смог бы ехать дальше. Что до посоха и броневагона, то чуть позднее Алла и Лексмен перенесли некий сверток в последний вагон первого класса, заставив всех остальных переместиться в вагоны второго. Возмущающихся подобным быстро заткнули. Нет, не угрозами или увещеваниями. Их просто купили, пообещав возместить тройную стоимость билетов. И к середине ночи, когда с помощью специальных, тяжеленных рычагов поврежденные вагоны были скинуты с рельс, а остальные соединены вместе, состав тронулся. Рана Арди, перебинтованная одним из проводников, к этому часу подернулась молодой, розовой кожей, но болеть не перестала. Но даже так, уже который раз Арт благодарил свою кровь Матабар за быстрое лечение. За оставшееся время в пути, полтора дня, они не увидели ни одной станции. Маршрут, видимо, был составлен таким образом, чтобы совершить как можно меньше остановок. Потому, кстати, и вагонов с углем они везли не три, а целых шесть, а водяных цистерн – две вместо одной, чтобы дотянуть от Пресного напрямик до Метрополии. За те же самые полтора дня Ардан больше не видел ни Аллы, ни Ликса, ни даже того усача-проводника. Юноша ехал в том же самом вагоне, где начал свое путешествие, попутно размышляя о ежевичном пироге. Наверное, должен был о демонах, иностранцах, заговорах и прочем, но ему хотелось есть. Кухня же была взорвана, так что еды никакой. Но уже к вечеру второго дня через окна вагона пробились огни неспящей метрополии. Состав затормозил у перрона, оцепленного стражами, и к вагонам заспешили пожарные, стражи и несколько неприметных людей в гражданском. Именно к ним и вышел Арт. «Господин Игабар, а вы совсем время даром не теряете?» «Да», — в приветственном жесте приподнял шляпу кот, возглавлявший делегацию работников второй канцелярии. «Еда». «Что?» — опешил плащ. «Есть что поесть?» — уточнил свой вопрос Ардан. Кот отчего-то засмеялся. «Пойдемте, Арт. Если повезет, успеем поужинать в столовой Черного дома. Вас полковник ждет». Плащи обступили Ардана и повели его в сторону от главного входа на вокзал, к неприметной, небольшой двери на углу здания. В это время пассажиров выводили по одному, разделяя их на группы. Толпящиеся за спинами стражи и репортеры наперебой выкрикивали вопросы и что-то карандашами строчили в блокнотах. Щелкали вспышки массивных фотоаппаратов. Арди же, вдохнув воздух столицы, закашлялся. И как к такому можно было привыкнуть? Глава 53. Метрополия в первые дни после праздников выглядела так же, как обычно. Разве что автомобилей, все еще почти не видать. Одинокие трамваи, чуть скрипя по обледенелым рельсам, неспешно двигались сквозь снежные улицы. И лишь редкие, новенькие, приземистые авто составляли им компанию. Прохожие, все так же кутаясь в шубы и зимнее пальто, спешили по своим делам. Светило солнце, или пыталось светить, оно выныривало из-за серой, низкой пленки, накрывшей изнутри небо, превращая то в отражение слякотного снега, хмуро поблескивающего на тротуарах и проезжей части. Их грузовичок постепенно отдалялся от старого города и уже пересек кривоводный канал. Название тот свое получил из-за того, что когда рабочие рыли канал, то изрядно отклонились от курса, потому русло и стало немного кривым. Здания изысканной красоты сменялись на куда более лаконичные постройки без кариатид, сложных арок, колонн, бортиков, эркеров, балконов и запутанных барельефов. Простые кирпичные коробки, лишь изредка пытающиеся похвастаться парадными входами, а не простыми подъездами. И, постепенно, впереди, над горизонтом из белесых крыш домов, начали подниматься небоскребы. Сперва относительно небольшие, всего в 16-18 этажей, но чем ближе к новому городу, тем выше они вытягивались, пока не вырастали до 25, а то и 30 этажей. Нависая над городом безмолвными наблюдателями, те выглядели одновременно монументально и как-то неуместно. При взгляде на них Ардан начал понимать слова герцогини о норской гротескности высоток. Хоть среди них и попадались те, что выглядели устремившимся в небо суровым замком или помпезным дворцом. В самом грузовичке с Арданом ехал кот и еще трое, а водители пятой плащ находились по ту сторону заслонки. Что удивительно, никто из них не задал ни единого вопроса на тему происшествия в поезде. Хотя, каким-то образом они, все же, как и остальные службы, узнали, что что-то не так, возможно из-за задержки в пути. Все же состав потерял почти стуки из-за нападения неизвестно кого. Называть их простыми бандитами язык не поворачивался, а об остальном Орде имел слишком маленькое представление, чтобы строить хоть какие-нибудь предположения. Не говоря уже о том, что во внутреннем кармане жилетки все еще находился свернутый лист с печатями посоха демонов. «Приехали», — прозвучал голос водителя, чуть сухой и немного неприятный. Напоминал шорох наждачной бумаги по рыхлому дереву. Грузовичок недовольно фыркнул замерзшими колодками и с треском остановился у поребрика. Первым на улицу выпрыгнул кот и откинул лесенку, ведущую наружу. В лицо тут же ударил морозный, влажный воздух. Куда холоднее, чем в Дильпасе. В щеки принялся грызть озлобленный мороз, под ногами хрустнул плотный покров снега, а вой ветра, кажется, немногим уступал волчьему. И Арду это нравилось. Он любил зиму. Даже, если та пропахла бензином с соляркой, сигарным дымком и явно настойчиво требующей ремонта канализации. Придерживая рукой шапку, все норовящую улететь следом за порывами ветра, Ардан задрал голову. Они стояли около знаменитого черного дома. Выглядел тот монументально. Массивное, квадратное здание, расположенное напротив небольшой площади, зажатое с двух сторон скверами с высокими деревьями и фонтанами, высотой в 6 этажей. Оно обладало всего одной парадной, расположенной по центру, лишенная любых фасадных украшений, даже оконные рамы выглядели несколько сурово и неприветливо на фоне мрачных стен, сложенных из темного кирпича. Неудивительно, что жители не только метрополии, но и всей империи боялись хмурого строения. При одном виде на него хотелось сжаться и отодвинуться в сторону. «Будешь?» – спросил кот, протягивая Орду папироску. «Не курю», – отказался юноша. «Это пока», констатировал плащ и, вытащив из кармана пальто стальную зажигалку в форме черепа, прикурил. Вскоре к нему подошли его коллеги и, достав сигареты, прикурили точно такими же зажигалками. Если бы не морозный ветер, Арди бы точно начал кашлять. Его раздражал запах табака. «А мы покурим и пойдем», — произнес один из плащей, обладатель того самого, сухого голоса. Да и сам он выглядел так же. Сухой, высокий для человека и весьма невзрачный. Разве что следы застарелых ожогов на ладонях выделялись из общей картины. Курили плащи без перчаток, отчего их руки постепенно краснели. Арди посмотрел на свои ладони. Те, невзирая на мороз, выглядели вполне себе обычно. «Когда там открытие подземки?» – спросил один из работников, делая затяжку. «В начале месяца цветов», – ответил Сухой. «В первый день весны. Сразу 12 станций. От проспекта Восставшего Царя прямиком к Рыночной улице». Первое название откликнулось в памяти Ордана. Проспект Восставшего Царя примыкал к улице Святых Воителей, на которой проживали Борис с Леной. А вот Рыночная улица. Кажется, она находилась где-то в торговом районе. Что за подземка? Не сдержал свое любопытство Ордан. Некоторые плащи поперхнулись дымом, а кот лишь хмыкнул и потянулся хлопнуть Арда по плечу, но передумал. «Подземные трамвайные линии», — пояснил он и повернулся к коллегам. «Вы не удивляйтесь. Господин Игабар у нас немного не от мира сего, если речь не заходит о звездной магии. Так ведь, господин маг?» Арди промолчал. Его нисколько не пугало и не удивляла осведомленность второй канцелярии. К этому юноша уже успел привыкнуть. «Проект развития городской транспортной системы», — пояснил один из плащей, попутно затушив сигарету о подошву и выкинув в урну, стоявшую рядом. «В последние годы автомобилей становится все больше, жителей тоже. Наземные трамваи не справляются, либо в пробках стоят, либо из строя выходят из-за погоды. Так что гильдия инженеров лет 7 тому назад выступила с предложением прорыть тоннели и проложить там трамвайные пути. Так и скорость транспорта можно поднять, и людям перемещаться по метрополии станет удобнее, не говоря уже о том. Артур, ты угомонись уже», — фыркнул кот, щелчком пальцев отправляя окурок в ту же урну. «Проклятый ведьмин взгляд», — вздохнул Артур. «Читал ведь о нем, еще незаметно так, словно с другом хорошим общаюсь, легко на душе, хочется сразу все выговорить. Как, к примеру, о том, что мы, давеча, с женой, Артур», — хором грохнули другие плащи. «А ну да», — разговорчивый плащ бросил недовольный взгляд на Ордана и замолчал. «А как же влияние лей-линий?» — протянул задумчиво Арди. «Или тоннели экранировали так же, как экранируют шахты, но это же денег сколько. Подземку платной сделают», — отмахнулся кот. «Так что корона с теми, кто вложился в проект, отобьют свое за пару десятилетий. Вопрос в другом, господин Игабар». Арди пока не понимал, в чем в другом вопрос, так что спросил самое очевидное. «Мы внутрь идем, все докурили?» — спросил, к чему-то, кот. «Да, ага, секунду», — попросил последние плащи, сделав очередную затяжку, тоже выкинул окурок. «Тогда идемте», — кивнул кот и первым направился к парадной. Арди нахмурился и побрел следом. На голову падал мягкий, пушистый снег. Метель уже ушла дальше, вниз по улице, теряющейся среди невысоких жилых домов. «Интересно, какого это обитать по соседству с ожившей страшилкой, которой пугали всю страну?» «Примета такая», — шепнул идущий рядом Артур. «Далеко не молодой мужчина лет 40 с многократно перебитым носом. Если больше трех заходит в черный, то надо, чтобы покурил кто-то. А что будет, если беда какая-нибудь?» Артур, перебивая, пожал плечами. «Наряд выдадут вне очереди, премии лишат, в командировку дальнюю отправят, чужой глухарь выделит заново расследовать. Ну или еще какая ерунда приключится. Сам я в приметы не верю, но это уже что-то вроде традиции. Глухарь, дела, которые нараскрыты в течение года, называются глухарями», — пояснил плащ. «И их никто не любит. Почь, сам узнаешь, если с полковником обо всем договоритесь». К этому моменту они уже вошли под сени штаб-квартиры второй канцелярии. И, по ту сторону массивных деревянных дверей, обитых железными скобами и украшенных чугунными гербами империи, унаследовавшей тот от Галиса, оказалось вполне себе обычное здание. Дощатый пол, укрытый невзрачными, затоптанными коврами. У самого входа, пропускной пункт с двумя престарелыми охранниками, лениво взглянувшими на удостоверение дознавателей, коим продемонстрировали плащи. «А этот?» — спросил один из встречающих. «С нами, к полковнику». «Агась!» — только и раздалось в ответ. За будкой охраны или, в данном случае, аналога пресловутой стойки информации, открылся вид на длинный, широкий коридор. По стенам висели картины, причем самые разнообразные, от натюрмортов и портретов, до пейзажей. Порой они перемежевались с фотографиями панорам города. Уборщики просили сразу в гардероб. Раздалось им в спину. «Поняли», — отрапортовал кот. Они повернули налево и подошли к старым, местами обшарпанным, белым дверям с табличкой «Гардероб». И внутри действительно находился гардероб. Пожилая женщина приняла верхнюю одежду и выдала деревянные номерки, в том числе и Ордану, нехотя расставшемуся со своим пальто. «В столовую уже не успеем», — посмотрел на циферблат наручных часов кот. «Так что, коллеги, разделимся. Мы с господином магом к полковнику, а вы ну, куда вам там надо? Бывай, милор», — попрощался Артур. Так Ардан узнал, как на самом деле зовут этого приветливого и немного странного дознавателя. В коридор они вышли вместе, а затем разделились. Остальные плащи удалились в восточное крыло, а вот они с Миллером котом отправились в западное. Миновали пару дверей и оказались около широких лестниц. «Лифт бы уже сделали», — процедил, недовольно, Миллер. «Ладно, пойдем». Первую странность, которую заметил Арди, лестницы, пусть и широкие и в форме крыльев ласточки, вели вовсе не в коридоры или холлы, а тоже к дверям. Причем за ними, судя по отдаленным звукам, люди тоже перемещались между дверей. Складывалось такое впечатление, что черный дом впору было называть домом дверей. Они поднялись на шестой этаж и, открыв, правильно, дверь, оказались в очередном коридоре, пройдя по которому, встретили лишь несколько работников. И если бы не здание, в котором они находились, то их бы легко можно было спутать с простыми клерками. Строгие, но простые костюмы, множество папок с бумагами в руках и немного отсутствующие взгляды. Единственная деталь, которую вновь подметил Ардан, никто не здоровался. Несмотря на то, что работники явно знали кота, а тот их, они проходили мимо даже взглядами не пересекаясь, а затем снова исчезали во множестве дверей, на которых из табличек виднелись лишь номера, сложенные по тому же принципу, что и в большом. Первая цифра – номер этажа, а вторая – самого кабинета. Причем, когда в дверь зашли рядом с Арданом, то тот успел заметить наличие тамбура предбанника. Иными словами, двери в здании оказались еще и двойными. Так, чтобы даже ненароком заглянувший следом за работником не увидел, что происходит внутри. Сам же коридор ничем не отличался от того, что встретил юношу на первом этаже. Все тот же затоптанный ковер серо-коричневого цвета, на стенах обезличенные картины и фотографии, и ничего, что прямо указывало бы на род деятельности. А единственным общительным спутником выступало лишь эхо, в попытках вырваться наружу неустанно бьющие о безучастные оконные стекла. Все выглядело так, что попади сюда человек, минуя вход, он бы ни за что не понял, где именно находится. Все выглядело одинаково и при этом не несло в себе ни малейшего намека на информацию о подлинном смысле происходящего. И лишь какая-то неправдоподобная чистота, вкупе с нарочитой запущенностью, подсказывали, что все вокруг не совсем то, чем кажется. Впрочем, подобное описание подходило и самой метрополии. В торце довольно длинного, светлого и просторного коридора, Ардан обнаружил, да, все верно, двери. Только эти, в отличие от остальных, не имели таблички. Вот и все их нехитрые различия от своих сестричек. «Проходи», Миллер заботливо открыл сперва первые двери, а затем и тамбур, после чего Ардан оказался в весьма небольшом кабинете. Куда скромнее того, что можно было бы ожидать увидеть, когда речь шла о, де-факто, главе самой могущественной силовой службы империи. Не больше 30 квадратных метров, немного вытянутый, он оказался полностью обшит досками, выкрашенными в темно-коричневый цвет, что, вкупе с темно-зелеными, почти изумрудными шторами на окнах, создавало ощущение легкой сумрачности. У дальней стены стоял Т-образный стол с одной единственной лей-лампой. Около него, слева и справа, примостились два невысоких, тонких шкафа с непрозрачными дверцами. И больше ничего. В кабинете не нашлось места ни единому лишнему предмету интерьера, кроме удобных стульев для визитеров и кресла для владельца помещения. А из украшений, картин, скульптур или фотографий, портрет императора, висящий около окна. Ну и разве что совсем неприметная, нарочито спрятанная среди дощатой облицовки, очередная дверь, ведущая непонятно куда. «Садитесь, господин Мак», кот отодвинул стул для Арди, а сам примостился рядом на соседний. Так они просидели несколько минут, пока неприметная дверь не открылась, издав при этом едва слышимый, тонкий писк. «Смазать надо бы», — прозвучал знакомый голос, с уже знакомой Арду папкой, именно ее держал в руках император, досье юноши Матабар, на кресло во главу стола опустился тоже, как и папка, знакомый ему человек. Тот выглядел почти так же, как и тогда, в особняке Анарских, разве что без шляпы и осеннего пальто. Невзрачный, синий рабочий костюм тройка из дешевой, но добротной шерсти. Немного застиранная рубашка с явно штопанным воротником и буквально до блеска начищенные туфли с широким, тупым мыском. Такие были в моде у трудяг на фабриках. Во всем остальном руководитель второй канцелярии выглядел, как и прежде, сухой, поджарый мужчина с проседью в черных, смоляных волосах, с орлиным носом, цепким взглядом и небольшой залысиной, которую больше уже не закрывала фетровая шляпа. Его верхнюю губу пересекал шрам, а правая рука вновь слегка дрожала, намекая на старую травму. И все тот же ясный взгляд голубых глаз, в которых отражалась сила, исходящая не из старого и щуплого тела, а из того гиганта, что спрятался внутри полковника. В том, кем на самом деле являлся этот человек, у Ордана не оставалось ни малейшего сомнения. Кажется, при нашей последней встрече, я упоминал, что вы не захотите увидеться вновь, господин Игабар. Полковник выдвинул ящичек стола, достал оттуда толстенную сигару, специальный нож и точно такую же зажигалку, как и у кота, в форме черепа. Он отсек у сигары кончик, зажег, раскурил и неспешно затянулся, выдыхая облако не столь едкого, как у сигарет, дыма. Кажется, густой дым даже пах больше шоколадом и ванилью, нежели табаком. Господин полковник, чуть склонил голову резко посерьезневший Миллар. Господин капитан-дознаватель первого ранга, ответил тем же старик, после чего развязал тесемки папки и, не вынимая сигары изо рта, быстренько пробежался глазами. Пятая улица, пиджаки, пижон теперь, вот, еще поезд. Что там, кстати, случилось? Ордан рассказал, в мельчайших деталях и подробностях, разве что умолчал про копию, всю еще находящуюся у него за пазухой. Зачем, если честно, и сам не знал, просто подозревал, что ее изымут, а мельком увидев сложнейшие и необычные печати, Орди не смог отказать своему любопытству в том, чтобы изучить их и понять принцип строения. «Значит, копия не уцелела?» – спросил полковник, не сводя глаз с Ордана. «Я не увидел ее на трупах», – ответил Орди, что, безусловно, являлось абсолютной правдой. «Помощница Тревора Мэн могла прибрать к рукам», – задумчиво добавил Миллар, – «и продать потом втихую. Ну вот ты со своей группой, капитан, и отработаешь эту версию», – махнул сигарой полковник. «Съездишь в офис Бри и Мэн, пообщаешься насчет того, с чего бы вдруг наш драгоценный толстосум решил привезти в город жемчужину своей коллекции». «Так точно», — явно нехотя отчеканил Миллар и повернулся к Ордану. «Надо было покурить». Одними губами, но очень красноречиво произнес он. «Вас не волнует, что она мутант?» Не сдержал Орди своего удивления. «В империи нет мутантов, господин Игабар», — ответил полковник. «Мы ведь не тазидахцы, чтобы мучить людей с помощью звездной магии». «Но, и Йонатан Карнасский, разумеется», перебил полковник, «тоже не мутант, как и вы, разумеется, вовсе не участвовали в отражении нападения диверсионной группы иностранной разведки, а просто мило и спокойно доехали до столицы, после чего сразу отправились к себе домой. Как вас проморгали экстренные службы, приехавшие к поезду, пережившему аварию генератора, демон его знает». «Это понятно?» «Понятно. Отлично», — довольно кивнул полковник и захлопнул папку, после чего некоторое время молча курил. «Ну, что скажешь, Миллар?» «Не знаю, полковник», — пожал плечами кот. «Йонатан рекомендовал мальца уничтожить». «Он всех рекомендует уничтожить», — парировал полковник. «За это я его и ценю. За паранойю, за отсутствие привязанности, капитан», — поправил руководитель второй канцелярии, попутно стряхивая пепел в изящную, скульптурную пепельницу, невесть откуда взявшуюся на столе. «Но ты по делу давай, хочу твое мнение услышать». Миллар окинул Ордана быстрым взглядом и повернулся обратно. Где-то глубоко под наивностью и неумным любопытством в этом парне спрятан толковый дознаватель, вынес он свой вердикт. А вкупе с явными способностями к обучению, о которых отрапортовал Бажен. «Ну ты это, капитан, охладись, что ли?» Насмешливо возмутился полковник. «Господин Игабар пока еще не в штате и ни разу в черном доме не бывал, так что давай без имен». «Но, видимо, на рожон лезть любит», — продолжил Миллар. «Шагальщик, шантира, дом на Бальера, поезд, все указывают на безбашенность. Господин Мак отчаянно пытается закончить свою жизнь не самым приятным финалом, и я не хочу подставлять парней и девок, которые окажутся с ним в одной группе». «Потянет за собой». «МХМ», — выдал нечленораздельный звук полковник. «Ну а вы, господин Игабар, что скажете на этот счет? То, что вы пытаетесь все обставить так, будто это я должен к вам напроситься, а не наоборот», — ответил Ордан быстрее, чем сумел поймать себя за язык. Небольшой барс на его плече уважительно кивнул, а вот бельчонок стыдливо спрятал лицо в лапках. «Надо же», — спустя небольшую паузу протянул полковник. потрудитесь пояснить, но сразу предупрежу, что да, у нас не так много полукровок, а первородных и вовсе по пальцам двух рук пересчитать можно, так что в этом плане вы, предположительно, кадр дефицитный, и далеко не каждый маг подходит под наш род деятельности, а те, с кем мы могли бы работать, имеют перед собой куда более интересные предложения, так что все это не имеет для вас никакого значения, перебил Орди и даже не собирался за это извиняться, и вы знаете, что я это знаю, а значит остается лишь одно, и что же это, чуть нахмурился полковник, тот факт, что ни один из тех, кого вы упомянули, не связан с операцией «Горный хищник», а вы, как и мой отец с прадедом, я прапрадеда по маминой линии, подозреваете наличие заговора. В кабинете повисла тяжелая тишина. Полковник сверлил взглядом Ордана, Амилар, их обоих. Но в данный момент Орди было наплевать. Правда в том, что, если честно, как бы глупо и помпезно ни звучало, но он нужен второй канцелярии даже больше, чем они, ему. Попрошу вас, господин Рагобар, предоставить дневник Андрея Такова. Без нажима, но явно безапелляционно потребовал полковник, причем весьма официальным тоном. Откуда вы узнали, когда мы встретились с вами впервые, Арт, ты вы понятия не имели не только об операции «Горный хищник», но и об истории семьи вашей матушки, спокойно ответил старик. Хотя не так уж полковник и стар, лет 60, может чуть больше. От матери, если она в курсе, узнать вы не могли, потому что она бы уже рассказала прежде. Остается Арор и отец. Арор личность настолько мутная и сомнительная, не обижайтесь, а можете и обижаться, так вот, на Арора ставить бесполезно. А значит, это ваш отец. Отец, о котором вы знали, насколько вы выяснили за прошедшее время, так мало, что просто так его словам не доверились бы настолько, чтобы опираться на них в рассуждениях. А значит, Гектор Рагобар предоставил вам убедительное подтверждение. И, учитывая, что каждый командированный дознаватель обязан вести дневник расследования, значит, его вам Гектор и оставил в наследство. Ордан сидел и молча хлопал ресницами. Так вот, значит, каково это оказаться по ту сторону чужих рассуждений, раскладывающих твою жизнь по полочкам? Не думали же вы, Арт, что ваше неотточенное умение дедукции нечто уникальное? Полковник сделал очередную затяжку и, кажется, был доволен собой. Дневник. Есть только страница. Не стал отпираться Орди. Он открыл саквояж, который, как и вещевой мешок, не сдал в гардероб, и достал оттуда письмо отца. Остальное сгорело при некоторых обстоятельствах. Арт, сморщился полковник, аккуратно забирая страницу из дневника прадеда. Не заставляйте меня думать, что мы в вас все здесь ошибаемся. Мы прекрасно осведомлены о всей истории вашего отца. Так что угомонитесь. Ну да, разумеется. А страницу я у вас заберу, не обессудьте. Полковник отодвинул один из ящичков и, вытащив уже знакомую юноше колбу воздушной почты, убрал в ту бережно свернутую в трубочку страницу, после чего повернулся на кресле и открыл шкаф слева. Тот, оказывается, хранил в себе вовсе не книги и документы, а вереницу труб той самой почты. Да уж все совсем не то, чем кажется. Тем более, что копию вы себе уже сделали. Полковник, держа сигару в зубах, отправил послание, мгновенно исчезнувшие со смачным чавканьем. Орди старался не подать виду. Копию он не сделал, не подумал, да и зачем ему копия. Но полковник был настолько в этом уверен, как будто полагал, что Ордан был всецело сосредоточен на разгадке трагедии народа своего отца. «Данная связь все еще не делает вас подходящим кандидатом, Арт», — вернулся на место полковник. «Тогда я домой», — пожал плечами Орди. Что показательно, все трое даже не пошевелились. Каждый из них понимал, что они нужны друг другу в если и неравной степени, то в такой, где торг не сильно уместен. «Испытательный срок 3 месяца, спустя едва ли не 5 минут молчания», — сказал полковник. «На это время ваша заработная плата – 12 эксов, 40 ксо, плюс по 60 ксо за каждый луч вашей красной звезды. Итого, 16 эксов 60 ксо». Ордана озвученная сумма не очень воодушевила. Стал резко понятен скепсис Карнасского относительно заработной платы во второй канцелярии и еще то, почему сюда не стремились попасть маги, даже учитывая явные надбавки за звезды. И в чью группу мы его определим, полковник? Впервые за долгое время спросил Миллар. Руководитель второй канцелярии вместо ответа лишь красноречиво посмотрел на капитана. Тот пару секунд соображал, а затем чуть ли не взорвался. «Ко мне», — тот аж вскочил на ноги. «Необученного юнца? Нет, может, лет через 5, он и смог бы нам пригодиться, но да это просто смешно. Если не сможет наверстать за 3 месяца, то выгоним», — спокойно парировал полковник. «Ты же сам почти год рапорты подавал. Просил причислить к вам в подразделение мага, военного», — буркнул капитан, садясь обратно на стул. «И я намекал на Аверского или, на худой конец, Мшистого. Аверский вызвался натаскать нашего нового, и пока временного, коллегу». Полковник отложил сигару и передал папку с досье Милору. «Аверский». Брови капитана взлетели едва ли до затылка. «Натаскать? С чего вдруг такая щедрость от этого безумца?» Сосара попросила. «Еще когда Арт был с группой Йонатана». «А, ну да, разумеется, раз Сосара попросила, то извращенец об стену расшибется», — процедил Милор. «А вот когда мы его просили помочь нам с незаконной лабораторией магических щитов, то он, кажется, нас послал в очень неприятное, пешее путешествие. Ну и тем более ты ведь ведешь дело, капитан», — чуть сверкнул голубыми глазами полковник. «Веду», — не стал отрицать Милор. «Но мне второй дознаватель ни к чему, а в оперативнике он, даже при всех своих достоинствах, не тянет. Аверский натаскает, но не за 3 же месяца. Полковник чуть прищурился, и Милор тут же едва ли не по струнке вытянулся. «Покатаешься с ним 3 месяца, ровным, но железным тоном», — произнес полковник. «Успеешь и про Бальера разузнать, и про интерес пижона выяснить, не говоря про Тревора Мэн. Арт во всем этом успел испачкаться, так что поможешь». «Помогу отмыться, что ли?» — пораженчески вздохнул Милор и замолчал. Полковник повернулся к Ордану, все это время не открывавшему рта. «В случае, если вы не завалите испытательный срок, господин Эгабар, и поступите в штат, то станете полноправным работником второй канцелярии и сможете приобщиться к материалам дела о расследовании горного хищника». «Я все еще учусь в большом», — напомнил Ордан. «И раз корона не платит больше за мое обучение, то мне требуется стипендия, которая...» «Всецело ваша проблема, господин Эгабар», — сходу перебил полковник. «Вторая канцелярия предоставляет курс обучения военной магии. В вашем случае этим займется один из наших лучших, если не самый лучший, специалист. Вы с ним, кстати, уже знакомы. Именно благодаря его усилиям вы не очень близко познакомились с одним погибшим террористом, Коршун. Можете и дальше обучаться до тех пор, пока сможете совмещать», — продолжил полковник. «Или же можете отказаться от нашего предложения и, как я уже говорил, вы никогда не бывали в Черном доме, а мы никогда с вами не встречались». Ордан задумался. Он действительно хотел узнать, что произошло с предками половины его семьи. Но если ставить на весы трагедию Матабар и обучение в большом, то, увы, операция «Горный хищник» оказывалась в проигрышной позиции. Что же, как наставляла Аттенха, в жизни нельзя иметь все сразу. Правда, волчица имела в виду то, что не получится постичь не то что все, а хотя бы несколько истинных имен. Стоит ограничиться теми, к которым больше всего лежит душа. «Тогда я вынужден». В дверь, перебивая Ордана, постучали. «А вот и он», — полковник поднял сигару и вновь закурил. «Проходите». В кабинет, стуча железным посохом, исчерченным печатями, вошел плечистый мужчина среднего роста, в дорогом костюме, расшитым шелковыми нитями, с белоснежными манжетами, украшенными дорогими, рубиновыми запонками, надушенный сладкими духами, в туфлях не для улицы и золотой цепочкой часов, звенящие серебряные пуговицы жилетки, а гримуар, висящий на поясе, и вовсе выглядел произведением искусства. Обложка из оленьей кожи, украшенная орнаментом в виде старинного герба, с корешком, дыбящимся бугристым узором и подмигивающим золотым тиснением, страниц на 400, а может и больше. И сколь же контрастно выглядели лицо, шея и руки мага. На волевом, немного грузном лице, сеточкой сливалось несколько шрамов. На правой руке отсутствовал безымянный палец, а левая слишком слабо сжимала посох, что, видимо, как и у полковника, являлось следствием травмы или ранения. А еще только сейчас Ордан заметил шаркающую, немного скользящую походку Коршуна. Протез, но не такой, как у императора, а, видимо, только стопы. «Полковник», — кивнул Аверский и, опираясь на посох, сел за стол. «Майор», — вновь ответил тем же руководитель второй канцелярии, — «вы как раз успели к моменту, когда господин Эгабар решил предпочесть нашей организации учебу в большом». «Да», — кажется, Аверский был искренне и, что неожиданно, приятно удивлен. «Это хорошо, значит, у него есть мозги. Если бы парень принял иное решение, я бы, даже несмотря на просьбы Цасары, отказался бы его обучать. Прошу прощения, что влезаю в лес Ардан. Он, если честно, попросту уже устал, хотел спать, и куда сильнее, кушать, а не сидеть в компании не самых приятных людей, ведя ничуть не более приятные разговоры. Но, если разрешите, я пойду. У меня завтра первое занятие в семестре и... Господин Агабар, Аверский перебил его и достал что-то из кармана. Насколько мне известно, никто не обязывает посещать все лекции в Большом. Могу предложить вам следующее. Вы посещаете те лекции, что вам интересны, как теоретические, так и практические, а упущенный материал я с вами наверстаю лично. И с этими словами Коршун положил на стол несколько предметов. Первый Ардан легко опознал, имел такой и сам, только куда более скромного качества. Перед ним лежали погоны имперского мага, с 6 звездами, 7, 8, снова 8, 9, 3 и 2 лучей. После Велена Эмергольд, главного библиотекаря университета, Аверский являлся вторым встреченным ордом магом, обладавшим 6 звездами, причем с весьма и весьма серьезным количеством лучей. Но куда больше Ардана поразили вовсе не погоны, а медальон, лежавший рядом с ними. Простой, кованый железный кругляшок, на котором был запечатлен старинный, конусовидный колпак мага и книга. Раньше, на заре империи, ученые степени магов делились на 7 ступеней. Сперва шел послушник, затем подмастерье, практикующий, магистр, старший магистр, гранд-магистр и верховный магистр. С течением лет первые 3 ступени ушли в небытие, их заменило гордое и звучное звание студент. После выпуска, если маг решал продолжить постигать науку звездной магии, он мог попытаться поступить в магистрат. Тот имелся всего в единственном числе и находился, непосредственно, в Большом. Там обучались магистры и старшие магистры, погружаясь в самые сложные и запутанные дебри магической науки. Степень магистра выдавалась при успешном завершении еще 3 лет обучения. А вот чтобы получить старшего магистра, требовалось внести значимый вклад в науку и защитить диссертацию на определенную тему. К примеру, старшим магистром являлся Богдан Урносов, обучавший великую княжну Анастасию. И он, вроде как, разработал новый принцип в создании стационарных щитов. На словах не сильно-то и внушительно, а вот на деле, Урносов буквально собственноручно создал целое ответвление в науке о щитовых чарах. Но тот медальон, что выложил Аверский, такие выдавали лишь гранд-магистрам, тем, кто не просто сделал неоценимый вклад в научное познание звездной магии, но еще и совершил нечто такое, что признал весь научный мир, и под весь подразумевался весь научный мир. Такие медальоны выдавались лишь всемирно признанным мастерам. Что же до верховного магистра, или как их называли на восточном материке, архмагистр, то он существовал в единственном лице. И нынешний, Шилитес Аль-Мусхамни, выходец из пустыни Зафиры, маг 7 звезд, последний раз давал о себе знать еще до рождения Арда. Предпочитал вести затворнический образ жизни и обитал никто не знал где именно. Так что перед Ардом сидел не просто маг 6 звезд, а нечто вроде светоча научного мира. Научного и, если вспомнить, что случилось с эльфом и Анхане, еще и военного. Даже наследницу престола, при всех деньгах и влиянии короны, обучал лишь старший магистр. Такую возможность, что в данный момент открылась Ардану, не купить, даже если иметь неограниченный запас средств. Но возникал резонный вопрос, а что Аверский, явно не бедствующий человек, будучи гранд-магистром, забыл во второй канцелярии? И почему Арди, за целый семестр в Большом, вроде как не слышал его фамилии? Но это все мысли завтрашнего дня. «Я согласен», не сводя взгляда с медальона, произнес Ардан. «Тогда, капитан, майор, я вручаю это юное дарование в ваши руки», ровным тоном подвел итог полковник. «А теперь, будьте добры, мне нужно заняться другими, более важными, делами». Полковник кивнул, поднимаясь, Аверский. «Полковник», — повторил Миллар. Втроем они вышли из кабинета, прошли вдоль безмолвных дверей, хранителей тихих тайн черного дома, затем спустились на первый этаж, где забрали верхнюю одежду в гардеробе, причем Аверский как-то походя и невзначай накинул на плечи пальто, подбитое черной, скальдовинской овчиной, тот же материал, из которого Арди сшил костюм портной Анарских, а затем вышли на улицу. И первое, что бросилось в глаза, стоявшие у входа авто, той же марки, что и автомобиль герцогини, только чуть новее и с более вытянутым, длинным салоном. Господин Агабар, Аверский подошел к авто, и перед ним открыл дверь шофер, личный шофер. «Мое расписание очень плотно составлено, так что я был бы благодарен, если бы мы с вами встречались», Предположим, раз в неделю в моем доме, скажем, вечером четвертого дня, и еще больше моей благодарности вы снищите, если к занятиям подготовите действительно сложные вопросы, а не, скажем, зависимость контура и массива рун внутри печати. Ардан чуть было не сел, прямо там, где стоял. Он даже не знал, что такая зависимость в принципе существовала. Адрес вы, на этих словах к Ардану подошел шофер, весьма немолодой мужчина в очках, и протянул записку. Уже имеете. Занятия начинаются ровно в 7 вечера и длятся до 2 часов ночи вне зависимости от того, успели вы на них или нет. И, пожалуй, на этой неделе нам уже есть что с вами обсудить. И Аверский посмотрел в то место, где у Арди, во внутреннем кармане, лежали переписанные костильцем печати посоха демонов. Вряд ли совпадение. Капитан, прошу повнимательнее относиться к моему протеже. В 4-й день каждой недели он должен быть у меня. Желательно хотя бы с головой и одной рукой. Остальные конечности меня не сильно интересуют. А что тебе еще, морда ты? Благодарю, капитан, за понимание. Аверский сел в дорогущий салон и захлопнул дверь. Его шофер слегка поклонился и, нырнув внутрь авто, повернул ключ зажигания, и вскоре они исчезли внутри снегопада. «Вот ведь мразь», — сплюнул Миллар, — «делает, что его левая нога захочет, а все ему потакают. Как же, Грант, чтоб его, магистр?» У Арди в голове немного не укладывалось. «Почему? Не понимаешь, как он оказался в нашем тесном сообществе?» Будто прочитал его мысли Миллар, пока они шли к небольшой парковке около сквера, где под снежным настилом дремали автомобили работников. «И почему подчинялся тому, как ты там назвал того генерал-лорда, цилиндром?» «Ну так Аверский лет 10 тому назад сделку заключил, почти, как Йонатан. Или бы объявили вне закона за его окончательно потерявшие границы эксперименты, либо, вот, к нам на службу. Только как по мне, то лучше бы не предлагали. Ведет себя так, словно ему все должны, а без прямого приказа полковника и пальцем не пошевелит. Эксперименты. Аверский и тут Арди осенило. Эдвард Аверский?» Спросил он. «Это Эдвард Аверский, ага». Елена как-то рассказывала ему, когда объясняла принцип работы испытательных площадок, что раньше, когда их еще не придумали, то любая работа со звездной магией отягощалась возможными побочными эффектами в виде разрушительных последствий неудач. Именно поэтому, к примеру, Аркар пригрозил Ардану сломанными ногами, если тот что-то взорвет. У людей все еще остались стереотипы, ведь площадки – вещь весьма недавняя. Их стали строить лет 20 назад, и патент, а значит и отчисления с каждой такой конструкции, принадлежали некоему Эдварду Аверскому. И степень гранд-магистра, как и всемирное признание, он получил именно благодаря им. Но те оказались лишь побочным продуктом его исследований, потому как Эдвард Аверский являлся одним из лучших специалистов в очень узкой области звездной инженерии. Авторству Эдварда Аверского принадлежали самые разрушительные и убийственные печати военной отрасли, многие из которых оказались засекречены, как имеющие стратегическое значение, и в библиотеке Большого к его трудам нельзя было получить доступ студенту, каким бы разрешением тот ни обладал. Лишь обучающимся на магистров разрешалось приобщиться к изысканиям и публикациям Аверского. Вот почему Арди его сразу не узнал. Они просто жили в разных мирах. «Ну, вижу по лицу, ты понял, во что ввязался», — несколько кровожадно ухмыльнулся Миллар. «Ты садись, я пока от снега отряхну и поеду». Он повернул ключ в замке пассажирской двери и пустил Арди в салон. Сам же, вооружившись жесткой щеткой, счистил с крыши и капота снег, после чего забрался на водительское. Заведя двигатель, плащ некоторое время его грел, и лишь после этого они тронулись и покатились сквозь снегопад в сторону дома Ардана. «Держи», — Миллар протянул железный кругляшок с изображением щита и кинжала, чуть больше размером, чем медальон гранд-магистра, тяжелый и увесистый, такой, ненароком, не потеряешь. «Что это?» «Продукт изысканий твоего нового наставника и нашего научного отдела», — пожал плечами Миллар. «Как работает, не спрашивай, понятия не имею. Знаю только, что если нажать на моим», — он достал из кармана свой, аналогичный, «на эфес кинжала, то произойдет следующее». Миллар надавил на гравировку рукояти, и в то же мгновение над его медальоном появилась полупрозрачная стрелка, напоминающая стрелку компаса. Она крутанулась несколько раз и указала на Арди, а еще рядом с ее призрачным силуэтом возникла цифра 1. Причем амулет на ладони самого Ардана сильно нагрелся. Настолько, что еще немного и его невозможно было бы держать в руках. Разработка секретная, потому как, сам понимаешь, чем чревато, если попадет не в те руки. Миллар нажал на эфес еще раз, и стрелка с цифрой исчезли, а медальон Арда тут же вернулся к изначальной температуре. Когда нагреется, значит, я тебя ищу. А если я тебя ищу, то оставайся на месте и жди. Заеду и помчим оттачивать твои дознавательские зачатки в поле. Но, думаю, раньше следующей недели не свидимся. А в каком поле? Это иносказательно, чуть раздраженно пояснил Миллар. Полем мы называем работу не в доме, а на выезде. Все, стажер, вываливайся наружу, а я к жене поеду. У меня уже обед остыл. Еще вчерашние сутки уже дома не был. Дети скоро забудут, как я выгляжу и... Да вечные ангелы, ты там с Верским придумай что-то с ведьминым взглядом, пока я сам тебя не пристрелил. Все, давай, до новых встреч. Миллар перегнулся через спинку переднего ряда и открыл дверь Арду, жестом указывая тому на выход. Ардан выбрался наружу и, только закрыл дверь в разваливающийся автомобиль, как Миллар сорвался с места и умчал вдоль канала, исчезая в снегу среди немногочисленных авто. Арди, проводив его взглядом, подошел к дверям бара. Он не был здесь всего две недели, оказалось, будто вечность. Зайдя внутрь, он обнаружил все тот же небольшой, камерный зал. Стулья, перевернутые на столы, и из вечного эркера, столь же извечно протирающего стаканы. Заявился все же, да, произнес полуэрк, не поворачивая головы. А я думал, задаток мне оставишь. Ардан подошел к стойке, вытащил из кармана кошелек и отсчитал нужную сумму за проживание. Тебе послание из банка час назад принесли. Аркар закинул полотенце на плечо и достал из внутреннего кармана жилетки небольшую записку. Я хотел объяснить, что я не шестерка чья-то, ну, не посыльный Табишта, но Эхламон и дядьки эти, серьезные граждане были, и бредили, говорили Табишта, тоже серьезно, так что держи, но в следующий раз постарайся дела свои мимо кассы решать. Ардан принял записку и, сломав восковую печать, развернул и прочитал. Уф, господин Игабар, сегодня на ваш именной счет в 16:43 по столичному времени были зачислены средства в размере 300 иксов и 0 ксо от компании Бриимен. Таким образом, с учетом предыдущего зачисления от государственной организации Императорский магический университет, ваш баланс на сегодняшний день составляет 308 иксов и 40 ксо. Также на ваше имя была открыта бессрочная ячейка. Ключ от нее вам будет выдан при первом посещении нашего второго отделения, где та и находится. Приносим свои извинения за неудобства. Центральное отделение Императорского банка на реконструкции. С наилучшими пожеланиями. Надо же, он все же смог сдать экзамены выше 90 баллов. Жаль, что до повышенной не дотянул. Аркар, а ты не видел, чтобы в мою комнату кто-то заходил? Арт, а ты не видел, чтобы у меня на лбу было написано, что я твой дворецкий? Огрызнулся Аркар и вернулся к протиранию стаканов. И нет, не видел. Получается, что плащи пробрались в дом, принадлежащий рачьим пиджакам, забрал и вещи Арди, а бандиты и не в курсе, что там ему недавно рассказывали о преувеличенности слухов о возможностях второй канцелярии. С этими мыслями Арди поблагодарил Аркара за переданную записку и отправился по лестнице. На ней он, что уже стало традицией, встретил Тес. Та, кажется, собиралась готовиться к сегодняшнему выступлению. Все же праздники уже закончились. Арди, улыбнулась она весенним солнышком, и на душе как-то сразу стало чуть легче. Все же решил съездить к родным? Да, навестил, немного стушевался юноша. Они так и стояли на лестнице и молча смотрели друг на друга, что уже тоже стало своего рода обрядом. Можно пройти? Все с той же приветливой, теплой улыбкой, спросила она. Да-да, конечно. Ардан отошел в сторону, пропуская мимо себя Тес, одетую в теплую, хоть и старенькую шубку и все те же, давно просящие замены ботиночки. Тес, окликнул ее Арди, когда девушка уже почти спустилась в бар. Что, обернулась она, фестиваль света давай сходим? Она отвела взгляд в сторону и тихонько вздохнула. Меня уже пригласили, Арт, и ты. Я обещала пойти. Сердце Арда пропустило удар, а в живот будто ударил чей-то кулак. Что же, он ведь изначально даже не собирался возвращаться. Так что все честно. Только почему тогда так неприятно? Может, в следующий раз? Зачем-то спросил он. Может, в следующий раз, ответила она. Пока, Арди, пока. И она ушла, оставив Ардана одного на лестнице. Он постоял еще немного, а затем поднялся к себе и, закрыв за спиной дверь, окинул взглядом комнату. Здесь ничего не изменилось. Все те же десятки чертежей и печатей, заменявших юноше обои и шторы, одинокий шкаф, кровать, умывальник, небольшой стол и стул. Ардан положил вещи на пол и, убедившись, что дверь надежно заперта, достал из-за пазухи свернутый лист чуть странноватой на ощупь бумаги. От мысли о тес сон неизменно спасался мыслями о звездной магии. А теперь, наконец, имел возможность посмотреть, что именно заинтересовало представителей сразу двух стран. Перед ним лежали копии печати посоха демонов. Увы, Костелец не успел закончить шестую, последние контуры на ней были лишь набросаны штрихами, но не завершены, частично печати и вовсе оказались заляпаны кровью, но даже того, что Арди увидел, оказалось достаточно, чтобы юноша схватился за голову и прошептал: «Это что вообще такое?» При одном только взгляде на этих монстров от инженерии хватило, чтобы Ардану показалось, будто он вообще никогда не изучал звездную магию. «Вот тебе и начало нового, а спящие духи и вечные ангелы, года». Глава 54. Дни вновь потянулись чередой неспешных копий друг друга. Утром Ардан просыпался, умывался, делал зарядку, поднимая вместо камня кусок льда, сделанный из снега с крыши. После этого одевался, здоровался с Тесс, спешащей на работу. После фестиваля света она вернулась домой одна, к тому же всего в 10 вечера. И, почему-то, Арду от этого было радостно, обменивался парой фраз с Аркаром, с которым у них пусть и не вернулись прежние теплые отношения, но они, хотя бы, снова разговаривали. Затем трамвай. Арди даже раскошелился купить на него месячный абонемент. За 4x70 ксо он мог совершать неограниченное количество поездок. Нет, деньги, разумеется, Ардан старался лишний раз не транжирить, так что снял со счета только 10 иксов на ближайшие нужды. Приобрел пару новых носков и еще одну рубашку. Мог бы сшить и сам, но предпочел позволить себе роскошь новой вещи и, заодно, высвободить время для работы над печатями. Учитывая, что сколько бы он ни бился над попытками понять суть печати посоха демонов, но даже в контурах разобраться не сумел. Кстати, о них, о печатях, второй канцелярии и прочем. Медальон, выданный Миллером, так и не думал нагреваться, так что о работе на плаще и прочем Орди не сильно-то и беспокоился. С другой стороны, уже на этой неделе должно было состояться первое занятие с Аверским, а вопросы лишь копились. Тратиться на площадки и книги по звездной магии Орди пока не спешил, потому как не знал, как именно будут выглядеть их, с гранд-магистром, занятия. Может быть, тот порекомендует определенную литературу или да кто его знает. Что до занятий в большом, то они вновь, как и в начале каждого месяца, стали насыщеннее, запутаннее и совсем не гуманнее по отношению к разуму молодых студентов. Вот и сейчас Ардан спешил вверх по лестнице на 16 этаж главного корпуса, где уже, кажется, начались занятия по общей теории. На ходу поправляя надставленный матушкой алый плащ, за что ей огромное спасибо, и едва не спотыкаясь о него, Арди пролетел по коридору, попутно встретив еще несколько опаздывающих и, встав перед дверью аудитории, выровнял дыхание и вежливо постучался. Не дожидаясь разрешения, Арди аккуратно приоткрыл створку и юркнул внутрь. В небольшом, даже тесном амфитеатре собрался весь первый курс их факультета, сократившийся в количестве, после экзаменов, всего на 3 людей. В тусклом помещении, пропахшим книжной пылью и недорогими чернилами, на поднимающихся по стене рядах сидели несколько десятков девиц, в число которых случайно затесались двое парней. Ардан не помнил их имен, потому как, и не зачем. Убедившись, что профессор Листов только начал лекцию, Арди поднялся по лестнице и, приветственно кивнув Лене, занявшей удобное место на первом ряду, примостился на самом верху с краю, где обычно никто не любил сидеть. Расположившись и достав тетрадь для конспектов, Ардан вооружился карандашом. Пальцы ног в слишком легких, осенних ботинках, хоть Арди и надел две пары носков, постепенно отогревались после уличного мороза. Тот все норовил пробраться в аудиторию, неловко покусывая и разбиваясь разрисованное инеем окно. Тщетные попытки. Внутри воцарилось тепло и даже присутствовал некий намек на комфорт. Пусть среди жестких лавок, немного расшатанных столов, слегка пожелтевшей от времени графитовой доски и заваленной горами бумаг, тетради и книг широкой кафедры, подпертой несколькими пустыми коробками. Да и сам профессор Листов выглядел под стать своей вотчине легкого запустения, созвучного с эхом мало кому нужной, сугубо теоретической науки общих знаний. Да о чем говорить, если спустя полгода Ардан понятия не имел, что изучали на его собственном факультете.